Глава третья. «Так вот», — начал Мэсон, — «поскольку мы отплываем завтра, пора познакомиться с таитянами, которые вызвались нас сопровождать. Сколько их у вас, мистер Пассел?» Мэсон сидел в своей каюте в той же самой позе, что и несколько дней назад, перед разостланной на столе картой со стаканом рома в руке. Однако кое-что все же изменилось. На сей раз он предложил Парселу сесть. «Шестеро», — ответил Парсел, — «и вот как их зовут. Миани, Тетаити, Меоро, Кори, Тими и Оху. Вы их знаете? Хорошо знаю только Миани и Тетаити, остальных хуже. Во всяком случае, все они богатырского сложения, и помощь их будет нам весьма полезна». «Шестеро таитян», — озабоченно проговорил Мэсон, наклонив свой квадратный череп. «Их шестеро, да наших семеро, итого 13. Маловато, чтобы вести Блоссом». «Я еще не исчерпал списка», — сказал Парсел. «Есть еще 12 женщин, а таитянок совсем нетрудно обучить морскому делу». «Женщины!» — крикнул Мэсон. «Женщины! На корабле!» Он вскочил так порывисто, что стянул со стола карту и расплескал ром. Весь багровый, плотно стиснув губы, он стоял, растерянно моргая, не находя слов. Потом сделал движение в сторону Парсела, словно собираясь броситься на него, угрожающе сбычился и завопил. «Ни за что! Слышите, мистер Парсел, ни за что!» Наступило молчание. Парсел нагнулся, поднял двумя пальцами с полу карту и протянул ее капитану. «Боюсь, что у нас нет выбора», — кротко проговорил он. «Таитяне без женщин не поедут, да и наши люди тоже. Они боятся, что обнаруженный вами остров окажется необитаемым». «Женщины на корабле, мистер Парсел! Нет, вы представляете себе, что это такое?» — повторил Мэсон. Его серо-голубые глазки чуть не вылезли из орбит. «Такой чудовищный!» — показалась ему эта перспектива. «Откровенно говоря, и обстоятельства не совсем обычные», — заметил Парсел. «Но женщины на корабле!» — снова повторил Мэсон, и от его негодования забылся до такой степени, что на манер таитян даже воздел руки к небу. Парсел выждал несколько секунд. «Боюсь, что вам не удастся им отказать», — наконец произнес он. «Таитяне не захотят поехать, а матросы способны захватить корабль, высадить нас с вами на берег и отправиться в плавание без нас». «И они сядут на риф», — презрительно бросил Мэсон. «Возможно, но мы-то с вами останемся сидеть в Таити на песке». Мэсон опустился на стул, разложил перед собою карту и сказал, не поднимая глаз. «А сколько их?» 12, — ответил Парсел, тоже садясь. «Вот их имена». «Имена меня не интересуют». Взорвался Мэсон и махнул правой рукой, как бы отметая от себя всех женщин мира. Опять воцарилось молчание. Потом Мэсон проговорил уже более спокойным тоном. «Придется поместить их отдельно от мужчин». Парсел прищурился. Эта мера предосторожности показалась ему смехотворной. «Конечно», — произнес он равнодушным тоном, — «я помещу их отдельно». Мэсон залпом осушил стакан рома и поставил его на стол. Очевидно, он уже примирился с неизбежным. «Возьмите на себя все хлопоты, связанные с ними», — проговорил он. «Я не желаю слышать об этих женщинах. Есть, капитан». Парсел положил список в карман, но продолжал сидеть. «С вашего разрешения...» Начал он, «я хочу сказать вам еще кое-что», и добавил, «о том, что меня беспокоит». «Говорите», — — буркнул Мессон, подозрительно глядя на своего помощника. Он уже насторожился, — подумал Парсел и проговорил. — Если обнаруженный вами остров не обитаем, встает неразрешимый вопрос. Наша колония насчитывает 9 британцев и 6 таитян, итого 15 мужчин, а женщин всего 12. — Ну и что же? — сухо бросил Мессон. — Трое мужчин останутся без женщин? — Ну и что же? — повторил Мессон. — Боюсь, как бы это ни создало весьма опасной ситуации. Итак, я вам предлагаю или отчислить 3 таитян. — Это немыслимо, — все так же сухо произнес Мессон. — Или взять с собой еще 3 таитянок. Эти слова произвели на Мессона неожиданное для Парсела действие. Капитан молча взглянул на него, потом замигал, руки его затряслись, лицо побагровело от ярости. — Ни за что! — рявкнул он, поднимаясь во весь рост. — Как вам не стыдно, мистер Парсел, делать мне подобные предложения? И так у нас слишком много женщин, они меня ни с какой стороны не интересуют. — добавил он, подымая руку, словно принося торжественную клятву. — Не желаю даже говорить о них. Если я избрал карьеру моряка, то в надежде, что хоть на борту... Не докончив фразу, он снова загремел. — Мистер Парсел, вы отлично знаете, что если бы речь шла даже о моих личных удобствах, я бы все равно ни одной женщины на корабль не взял, а вы стоите тут передо мной и хладнокровно предлагаете. — Парсел, я знал в жизни лишь одну порядочную женщину, мою собственную сестру, а все прочие лишь, что касается меня... — добавил он, очевидно отказавшись от более точной характеристики представительниц ненавистного ему пола. — Я не заинтересован в том, чтобы оставлять после себя потомство. — 12 женщин! — завопил он в новом приступе ярости. — 12 на борту моего судна! 12 полуголых тварей, которые с утра до вечера будут щебетать и стрекотать на капитанском мостике! — добавил он, с омерзением скривив губы, как будто таитянки в его глазах были чем-то вроде попугаев или чаек. — Так знайте, мистер Парсел, и сообщите от моего имени экипажу, что я предпочту остаться на Таити, и уж лучше собственной рукой надену себе петлю на шею, чем соглашусь принять на борт Блоссома хоть одну женщину сверх вашего списка. Он с трудом перевел дыхание и проговорил более спокойным тоном, желая прекратить дальнейшую дискуссию. — Вопрос исчерпан, мистер Парсел. Парсел холодно откланялся и, дрожа от бешенства, вышел из каюты. — Какое безумие! Какая неслыханная глупость! Мессон больше заботится о потомстве своих коз и своих свиней, чем о том, чтобы найти пару каждому будущему колонисту. Какое идиотское упрямство! — подумал он в новом приступе гнева. — Не все ли ему равно взять 15 или 12 женщин? Напрасно Мессон так пренебрежительно отзывался о таитянках. Они этого ничуть не заслуживали. Хотя бы потому, что славили своей физической силой и сноровкой. Почти так же быстро, как мужчины, они научились управляться со снастями, отдавать рифы и крепить паруса. Не прошло и недели, как Блоссом отвалил от Таити, и женщины за это время успели стать вполне сносными матросами. Любопытно было смотреть, как по команде Парсела они карабкались по вантам, взбирались на головокружительную высоту, на самую верхушку мачт, и все это со смехом, песнями, пронзительными возгласами. На 9-й день плавания Блоссом попал в полосу бурь, и Мэсон приказал лечь в дрейф. Парсел послал матросов на мачты Ирии. Видя опасность, они поспешно бросились выполнять команду, хотя всю неделю, пока длилось плавание, не особенно усердствовали. Зато все таитяне, за исключением Миани и Тетаити, не двинулись с места. Возможно, будь они на своих собственных пирогах, буря не так бы их испугала. Но килевая качка, грозные удары волн о борт судна — все это привело их в трепет. Сбившись в кубрики, полуголые, замерзшие, измученные морской болезнью, они робко жались друг к другу, и лица их посерели от страха. Ничто не могло вывести их из этого состояния, а они решили, что всему пришел конец. Буря утихла еще до ночи, и, откровенно говоря, Блоссому ни на минуту не грозила настоящая опасность. Но этот эпизод испортил дружеские отношения между таитянами и матросами. Экипаж не простил черномазам, что они бросили их в трудную минуту. Снова засияло солнце, но вместе с наступлением хорошей погоды стих ветер, люди задыхались от жары, а Блоссом еле-еле полз по густой, как масло в воде. Все застыло в неподвижности. Казалось, движется лишь одно солнце. Паруса обвисли, жалкие, дряблые, сморщенные, как старушечья кожа, по меткому выражению Маклеода. Ни разу не повеяло свежестью. Нос корабля разрезал неподвижную, без единой морщинки, морскую гладь. Горизонт как бы замкнул судно в своем огненном кольце, и временами Парселу чудилось, будто океан постепенно густеет вокруг Блоссома, как застывающее желе. Как-то утром старик Джонсон показал Парселу картофельные очистки, плававшие у борта, хотя их выбросили в море еще накануне. За 50 лет плавания он впервые видел такое. Перегнувшись через бак, матросы с утра до вечера ловили на удочку рыбу. Таитяне выезжали на вельботе в открытое море и, стоя на банке во весь рост с гарпуном в руке, подстерегали добычу. Но все живое словно ушло из этого моря, славившегося обилием рыбы. Даже акулы отстали от Блоссома, словно им тоже опостылила эта неподвижность. Глядя на пустое небо, мертвое море, тусклые краски, человек чувствовал себя так, словно он по воле злого рока очутился на какой-то давно окаменевшей планете, которая уже никогда не выпустит своей жертвы. Знойные лучи выбелили паруса, растопили смолу между досок. Обшивка над ватерлинией начала расходиться, хотя ее дважды в день поливали морской водой из огромных ведер. Матросы обвязывали босые ноги тряпками, до того раскалилась палуба. Запасы питьевой воды подходили к концу, и Мэсон посадил экипаж на скудный паек. Пришлось пожертвовать сначала быком, а потом и коровой. Затем съели козу с козлом, диких свиней, обеих собак, и живых существ. На борту остались только люди. Прошла еще неделя. И, наконец, с запада подул ветер, морща океанскую гладь. Паруса угрожающе надулись, снасти задрожали под напором ветра, заходила под ногами палуба, и грузное трехмачтовое судно, высоко задрав над волнами нос, с легкостью птицы понеслось вперед. А через час Блоссом врезался в огромную стаю летающих рыб. Они с размаху шлепались на палубу, судно было видно, как в прозрачной воде их преследуют золотые дорады. Парсел приказал рулевому ослабить паруса, матросы закинули удочки и через четверть часа наловили уйму дорад. Вскоре после шумного лова, впрочем, похожего больше на бойню, был готов обед, первый настоящий обед после недели поста. К концу трапезы небо вдруг потемнело, в воздухе разлилась упоительная прохлада, и начался дождь. На палубу вытащили все, какие были сосуды, бочки, ведра, растянули парусину, таитяне скинули свои парео и, подняв к небу ладони, закинув головы, вопили от восторга, ловя ртом дождевые капли. Потом постепенно эти почти непроизвольные движения перешли в танец. Мужчины начали мерно бить в ладоши, а женщины затянули протяжную песню без слов. Напев ширился, убыстрялся, становился все громче, прерывистее, темные тела таитянок лоснились под дождем. Они топтались на месте, еле перебирая ногами, плечи, в котором рассыпались черные густые волосы, были неподвижны, и лишь в круговом движении широких бедер сосредоточилась вся жизнь, вся пляска. Матросы, за исключением Смеджа, разделись, и Парселу почудилось, что сейчас все они тоже пустятся в пляс. Так заразительно было неистовство таитян. Но нет, они остались стоять на баке под потоками дождевой воды, как под душем, и издали поглядывали на танцоров, награждая друг друга дружескими тычками, видимо, смущенные своей наготой. Вот она, иллюстрация к Библии, с улыбкой подумал про себя Парсел. Таитянин — это человек до грехопадения, а перетани — человек после грехопадения.